Глава 18. Тиана. Прослонявшись весь день по королевскому дворцу, я поняла несколько вещей. Первое — с чувством юмора у короля все в порядке. Иначе как воспринимать кипу платьев, которую доставили в мою комнату с самого утра? Раз удалось меня рассекретить, мог бы сказать лично, а он даже спрашивать ни о чем не стал, просто прислал платье. И как на это реагировать, я не понимала. Пошла выяснить все лично, но ничего не получилось. Оказалось, его величество крайне занят. Илверт обещал, что мы поговорим за обедом, но не явился. Обед мне и вовсе не подали. Видимо, отдать распоряжение на этот счет король забыл. Я прекрасно понимала, что остаюсь здесь пленницей, но есть все равно хотелось. Тем не менее, этот день я потратила с пользой, прошлась по дворцу, изучила входы и выходы, коридоры и лестницы. То есть все пути для побега. Правда, не исчезало ощущение взгляда в спину, оно тревожило меня. Но, возможно, это просто нервы. Хотя Илверт некромант, он мог приставить ко мне не только живых, но и мертвых. От этой мысли стало и вовсе не по себе. Я уже собиралась вернуться в комнату, когда все побросали дела и пошли куда-то, а те, кто остался во дворце, прилипли к окнам или пробрались на балконы. Мне повезло. Я прошмыгнула на балкон вместе со всеми и увидела трибуну, сооруженную в центре площади. «А что сейчас будет?» — спросила у девушки-служанки. «Так король будет говорить», — ответила она. «О чем, интересно? Обращение к народу? Или попытается всех запугать?» Я не знала, чего ждать от Илверта, и готова была признать, что, несмотря на свою некромантическую сущность, он не производил неприятного впечатления. Скорее, наоборот. А когда Илверт поднялся на трибуну, я забыла, как дышать. Весь в черном, без лишнего блеска. Единственным ярким пятном в его облике был тонкий золотой ободок короны. Илверт говорил четко и уверенно, и его голос завораживал. А еще я понимала, что он по-своему прав. Это его страна, его, а не короля Осмонда, и он сражается за то, что принадлежит ему по праву. Наконец король замолчал, а площадь загудела. Это был единый порыв. Люди поддерживали Илверта, кричали, кидали в воздух шапки, а король улыбнулся, развернулся и ушел. Я же так и осталась на балконе. Казалось, ноги потеряли способность двигаться. И впервые возник вопрос, что я сама здесь делаю. Хотела воевать? Против кого? Против него? Это земля Илверта. Стремилась узнать что-то о себе? Узнала. Но разве от этого стало легче? А теперь надо выбираться отсюда и найти способ освободить ребят. Я заставила себя уйти, вернуться в комнату. Уже направлялась туда, когда мимо прошел слуга. Его движение я почти не увидела, только ощутила, как в ладонь скользнул клочок бумаги. Сердце забилось быстрее. Что это? Шагнула в спальню, закрыла за собой дверь, огляделась по сторонам. Это тоже показалось ненадежным, поэтому сверху еще прикрыла себя заклинанием защиты и прочитала записку. «Дейрина Атеус, нам известно, что вы и ваши сослуживцы попали в плен. Но вам пока предоставлена относительная свобода. У Изельгарда есть для вас задание. Оставайтесь рядом с Илвертом и докладывайте нам обо всех его действиях и планах. Попытайтесь втереться в доверие. О результатах своих наблюдений можете докладывать через нашего человека, того, кто передал вам записку. Изельгард не забудет ваш подвиг. Его Величество Осмонд». Откуда? Откуда к королю Осмонду известно, кто я? Отец сказал. Но я здесь под другим именем. Хотя как раз папа без труда разгадал бы меня. Нет, здесь что-то другое. Кей? Единственный, кто знал мою тайну. Или я была слепа и не заметила других? Смяла записку, отправилась в уборную и выбросила залив водой. Шпионить за Илвертом. Да, приказ Осмонда был оправданным, но я же здесь не одна. Есть еще ребята, и они в плену в ужасных условиях. Да и я сама сегодня свободна, а завтра... Но приказ есть приказ. И в этой войне Изельгард должен победить. Вечером мне все-таки подали ужин, но странное дело, есть расхотелось. Я чувствовала себя настолько растерянной, что не знала, как с этим справиться. А утром проснулась и поняла: надо справиться. Отец сумел победить Литонию, и я смогу приблизить нашу победу. Поэтому умылась и все-таки надела одно из платьев, принесенных прислугой, и не узнала свое отражение в зеркале. Эта девушка была чужой, строгой, далекой, повзрослевшей. Она просто не могла быть мной. Но тем не менее, это действительно была я. В дверь постучали, и на пороге появилась служанка Илверта Рина. Она удивленно уставилась на меня, но стоит отдать должное, быстро взяла себя в руки и сказала: «Лерина Эйш, Его Величество приглашает вас позавтракать с ним». «Почту за честь», — ответила я. «Кажется, у меня все-таки появится возможность задать свои вопросы». Я прошла за девушкой в знакомую столовую. Король уже был там, стоял у окна и смотрел на внутренний дворик. Интересно, что он пытался там увидеть. «Доброе утро, Ваше Величество». Я присела в реверансе. Илверт обернулся и замер удивленно. Не ожидал, что я прислушаюсь к его намеку. «Лерина Эйш?» Он забавно моргнул. «Я воспользовалась вашим подарком, как видите». «Да. Позвольте узнать ваше имя». «Тиана. Меня зовут Тиана». Король выглядел таким смущенным, что даже стало весело. Похоже, ему было проще разговаривать с племянником Айка Эйша, чем с племянницей. «Присаживайтесь». Илверт наконец справился с удивлением и сел напротив. «Простите, вчера не нашлось времени побеседовать с вами. Кстати, ваш дядюшка все-таки выбрался из города, мы даже следов его не нашли». «Он сказал, что обладает магией предвидения. Это неудивительно», — ответила я. «Нам подали запеканку, и мы взялись за приборы. Илверт ел быстро. Я больше думала, чем отдавала должное еде. Но пришлось дождаться, пока с пищей будет покончено, и нам подадут чай». «Вы хотели спросить о чем-то?» Король сам вернулся к волнующей меня теме. «Да. Я хотела бы видеть моих сослуживцев, Ваше Величество». «Нет». «Вот так просто нет? Мне нужно убедиться, что с ними все в порядке. Там мои друзья». «Если хотите, можете идти к ним», — ответил король. «Только никто вас не выпустит обратно. Простите, Лерина, но вы не в этом подвале лишь потому, что я должен вашему дяде. Но если вы настаиваете, разве могу я запретить вам вернуться к друзьям?» «Они живы?» — я опустила голову. Если бы не приказ Осмонда, то отправилась бы в камеру с гордо поднятой головой. Правда, вряд ли кого-то порадовало бы то, что под личиной парня скрывалась девушка. «Живы», — кивнул Илверт. «Умерших нет. Если ваш король решится на переговоры, я отправлю их обратно в Азельгард. Среди моих людей есть те, кто тоже попал в плен, и я хотел бы их вернуть». «Это великодушно с вашей стороны». «Не думаю. Это война и политика, не более того. Мне не нужны ваши товарищи. Только мои солдаты». Я не понимала его. Не понимала человека, который сидел передо мной. И от этого было не по себе. Он так спокойно говорил о чужих жизнях, будто они ничего не значат. Всего лишь пешки на шахматной доске. А может, так и есть? Разве я не такая же пешка? Хотя, учитывая ранг шпионки, могу рассчитывать на титул выше? Невольно улыбнулась. «Я чем-то рассмешил вас, Лерина?» спросил Илверт. «Нет, Ваше Величество, всего лишь вспомнила о доме», — ответила я поспешно и отвернулась. «Спасибо за завтрак». Король поднялся, я следом за ним. Но в эту минуту в комнату торопливо вошел незнакомый мужчина. «Ваше Величество», — поклонился он, — «у стен Самарина послы Осмонда. Они передали вам послание». И протянул запечатанный конверт. Илверт удивленно взглянул на письмо, забыв о моем присутствии, распечатал его и прочитал. Никогда раньше я не видела, чтобы с лица человека мигом сходили все краски. Только сейчас рядом со мной был живой юноша, и вдруг остался призрак. Он перечитал письмо еще раз, его глаза снова заскользили по строчкам, а затем тихо сказал. «Пошли все вон». «Что передать послам, Ваше Величество?» — спросил утренний гость. «Подождите, Лерьянтель, я напишу ответ». И сбежал, а мы остались. «Лерина?» — поклонился мне Янтель. «Позвать кого-то, чтобы вас проводили в комнаты?» «Не стоит. Я сама найду дорогу», — поспешно ответила и пошла прочь. Что за письмо получил Илверт? Какие условия ставил перед ним Осмонд? Почему-то стало страшно. Илверт. Я ворвался в кабинет, как будто за мной гнались. Упал в кресло и в третий раз перечитал проклятое письмо. «Возлюбленный мой племянник», — писал Осмонд, будто издеваясь. «Мне доложили о ваших успехах в осаде Самарина. Признаюсь, восхищен вашей доблестью, магией и глупостью. Неужели вы верите, что в силах удерживать город? Неужели не понимаете, что лишь отправляете людей на гибель? Впрочем, молодости свойственны заблуждения. Не буду разубеждать вас, хочу лишь сказать, что, увлекаясь иллюзиями юности, надо помнить о тех, кого оставили за спиной. Например, о вашем приемном отце Нике Весе. Вот уже пару месяцев, как он пользуется моим гостеприимством, Я предлагаю вам, дорогой племянник, оставить Самарин и сложить оружие. Если же вы откажетесь, в следующий раз я пришлю вам не магическое послание, а голову вашего приемного отца. Передайте свой ответ с моими посыльными. Остаюсь искренне ваш, Его Величество Осмонд, король Изельгарда и Литонии». Я скомкал лист, швырнул под стол и обхватил голову руками. «Ник, как же так? Как ты мог попасться этому старому барану? Ты же всегда был так осторожен. Или Осмонд блефует?» Но почему-то я был уверен, нет. Король не врет, а жизнь Ника висит на волоске. Что же делать? Что же мне делать? Я придвинул к себе лист бумаги. «Принимаю ваши условия», — написал на нем и разорвал в клочья. Обрывки усыпали пол. «Не могу. Столько людей мне доверилось. Десятки успели заплатить жизнями, чтобы я взял Самарин. Что будет с ними после моей капитуляции? Что будет с Янтелем, Борсом, другими лерами, которые рискнули пойти против Изельгарда? Сейчас я завидовал Айку Эйшу. Едва тот почуял опасность для дочери, как умчался из Самарина, не думая ни о чем. Я тоже хотел умчаться к Нику, больше всего на свете, но не мог». Придвинул к себе другой лист. «Дорогой дядюшка», — написал на нем, «спасибо за столь щедрое предложение, но я вынужден отказаться. Столица Литонии уже моя, и скоро все территории, которые ты присвоил, вернутся ко мне. А вздумаешь тронуть хоть волос на голове Ника, и, клянусь, я возьму Истер. Остаюсь искренне твой, Илверт II Литонский». Подпись, гербовая печать. «Янтель!» — крикнул я. Мой поверенный появился, как из-под земли. «Да, ваше величество», — поклонился он почтительно. «Передай этот конверт изельгарцам. Для Осмонда». Янтель унес письмо. Я дернулся, чтобы остановить его, но заставил себя сесть на место. «Нельзя. Мне нельзя быть слабым. Нельзя отступать. Мог ли я знать, сколь высокой окажется плата за трон? Видят стихии. Я готов был платить своими силами, кровью, жизнью, но не семьей. Если Ник у Осмонда, что с мамой? Айк говорил, она у Эрвинга Атеуса». Я придвинул к себе другой лист и написал. «Здравствуй, матушка. Прости, что от меня так долго не было вестей. Я до сих пор не знаю, о чем писать. Хочу только удостовериться, что вы благополучны и что с тобой и с сестрами все в порядке. Я взял Самарин. Думаю, ты удивишься, но помог мне в этом Айк Эйш. Естественно, Осмонду это не понравилось, и он угрожает убить Ника, если я не сдамся и не верну ему город. Я отказал ему, мама. И теперь не знаю, что делать. Я уже ничего не знаю. Прошу только не сердиться на меня. Я очень вас люблю. Ил». Достал из шкафа магический конверт, запечатал письмо, сосредоточился на образе матери и произнес заклинание. Конверт тут же поддернулся дымкой и исчез, а я остался разбитым и сломанным изнутри. Так и сидел, откинувшись на спинку кресла, изучал трещины на потолке, а внутри была пустота, будто кто-то выпил из меня все силы. «А по родному отцу так не скорбел». Призрак Илверта I присел на край кресла напротив. «Не стыдно?» «Я не знал тебя», — ответил ему. «Ты умер, когда мне едва было месяц от роду». «Не умер, меня убили», — зло выкрикнул тот. «Твоя мать, которой ты пишешь такие нежные письма. Мать, которая ненавидит тебя». «Это неправда. Матушка любит меня. Да, мы не ладим, но лишь потому, что у нас слишком разные характеры». «Вздор!» «Нет, отец, это правда. Мама никогда не желала мне зла». «Она и есть воплощенное зло, мерзавка». «Еще одно слово, и тебе не поздоровится». «Да ты и сам ничтожество!» — зашипел призрак. «Потакаешь ей во всем. Как еще рискнул уйти из дома? Я думал, так и будешь держаться за ее юбку и прятаться за спиной лиса. Трус! Несчастный трус, который боится каждой тени. Вот ты кто!» Я взмахнул рукой, и тот замолчал, лишившись возможности говорить, только продолжал размахивать руками. «Понятно, не угомонится». Призрак кружил по комнате, стучал в окна, в двери. «Хватит!» — — воскликнул я, снимая с него немоту. «Исчезни! Исчезни, слышишь? Или и смерть тобой брезгует. Это ты, ничтожество, это из-за тебя Литония оказалась во власти Изельгарда. Ты проиграл, ты!» «Ублюдок!» Я махнул рукой, и призрак рассыпался черными искрами. Я не сомневался, что Илверт Первый вернется, но сейчас больше не было сил слушать весь тот бред, который он нес. Хотелось вытирать на себе волосы, но я только сидел и таращился в пустоту, чувствуя, как внутри меня что-то умирает. То, что позволяло быть сильнее, держаться. Я все равно выдержу, но как же тяжело. А потом на стол лег магический конверт. Я поспешно распечатал его, даже не задумываясь, как магия преодолела стены Самарина. Тот же Осман передавал письмо через послов. Может, дело в крови? Или в том, что мама королева Литонии, а это магия не атакующего типа? Как бы там ни было, я достал лист, на котором мелким убористым почерком было написано: «Не смей отступать, я еду в Истар».